чудовищно симметричных, отдал их без лишнего шума лицу низшему по положению. Всякое единство в этом повествовании с Божьей помощью будет невольным единством. Теперь нам пришло в голову, что, по крайней мере, на эту минуту с нас более чем достаточно Белаквы, триединого недоноска с его замогильным утробовещанием, симпатиями, антипатиями, грошовыми триумфами, провалами, исключениями, общим несоответствием и ногопатией, если такое слово вообще существует. И хотя мы серьезно намеревались описать его наиболее выдающиеся физические особенности и хотели до переезда в Дублин попросить его покрутиться перед нами в целях быстрого осмотра, так же, как сам он в Барджелло неоднократно вращал на пьедестале маленького драгоценного Давида Буонаротти, чтобы полнее насладиться всеми его углами и закоулками, мы так увлеклись его ногами, их состоянием, что теперь у нас нет иного выбора, представляем себе, как вы этому рады, кроме как отказаться от этого намерения. В частности, мы собирались рассказать о его животе, потому что в последующем повествовании его животу может быть уготована важная роль, о его пояснице, груди и манере держаться, а также черточка за черточкой выписать его лицо и с восторженным красноречием обрисовать его руки. Но мы от него устали. Мы чувствуем, мы не можем не чувствовать, что остальное подождет, пока в поисках утешения мы не обратимся к этой теме вновь. Кроме того, нам кажется, что эти дефисы совсем отбились от рук. Страсть к бумагам о ранию, страшный суд, уготованный даже лучшим писателям. В Куксхафене, после очень черной ночи, проведенной в Алтоне, он сел на паром, который повез его домой. На вторую ночь в море Шербург в тот день был милостиво избавлен от качки, он стащил себя с жаркой верхней койки каюты и по крутому маленькому трапу выбрался из колодца третьего класса, если третий можно вообще называть классом. В этот час на палубе, как и следовало ожидать, было тихо. Палубный мостик замер, днем здесь было душное, вонючее столпотворение поляков и гамбуржцев, радующихся путешествию или опечаленных разлукой, коротающих длинные атлантические часы, залечивающих раны народными песенками. Был среди них огромный никчемный поляк, похожий на национального гвардейца, молодой свежий поляк, такой огромный, что трещали пуговицы в блестящих клетчатых брюках, облегавших, среди прочего, его роскошные бедра и дополнявших короткий ультрамариновый двубортный пиджак. Он был вожаком, днем палуба принадлежала ему. Теперь было тихо и хорошо. Ночь отдраила, отскоблила палубу, прекрасная ночь милостью Божьей и его аббата Гавриила, чудная сентябрьская ночь над пучиной. День кончился, Белаква в глубоком темно-синем море, он один на палубе третьего класса. Что бы он мог для нас сделать, о чем бы ему теперь подумать? Для начала, конечно, он движется вперед, как картезианский земной шарик, вместе с плывущим кораблем. И, кроме того, он по собственной воле движется к ветреному носу судна. Соображения безопасности не позволяют ему пройти дальше. Он перегибается через правый борт, если так называется борт, обращенный к земле, когда земля находится справа, и окидывает взглядом водную пустыню, далекие огни. Что это, Бичи Хэт, остров Уайт, или Лэнс-Энд, или плавучие маяки на мелководье, или же светящиеся буи, зачаленные у берега? Красные, зеленые и белые огоньки, они пронзают его сердце, его голова клонится на грудь, он сам склонился над морской пеной. Если бы мне, дал он волю воображению, захотелось доплыть до одного из этих огоньков, которые различимы отсюда, с палубы, то как бы я узнал, где земля, с водной поверхности огоньков не будет видно, я потеряю голову от страха и точно утону. Что ж, по-прежнему ли он стоит здесь, перегнувшись через леер, волосы развиваются, очки спрятаны в нагрудный карман куртки, вглядываясь в кипение цветов, в серебристое шипение цветов, умножаемых корабельным носом. Предположим, ради красного словца, что стоит? Тогда из сочувствия приходит возбуждение и молекулы в его мозгу. Они охвачены паникой. Потом, стоит ему воздеть очи к дальним огням, они грустно затихают и снова вскипают, когда он опускает голову, вглядываясь в волны, в черные волны, где вполне может очутиться.